Вот и настал момент истины. Сегодня все решится, и боги рассудят, кто имеет больше прав на этот мир. Сказав такие слова, князь Бравлин посмотрел на меня, и я с ним согласился. Верно. Он покосился на карту, которая была расстелена на небольшом походном столике, и спросил: «Цыя и твои друзья далеко?» Я ткнул пальцем в долину Тим-Аперин. «Здесь. Они в 7 километрах от главного входа в подземелье. Ромеи их уже заметили?» «Еще позавчера. Выдвинули против дикарей батальон горных стрелков. Но Цыя их перебили». «Когда они начнут спуск вниз?» «Дикари уже спускаются. Через один из боковых тоннелей». «Отлично. Только как бы они под нашу газовую химическую атаку не попали». «Это уже их проблема, князь». «В самом деле», — Бравлин кивнул и задал новый вопрос. «Ты не передумал идти с авангардом?» «Нет, я буду вместе с химиками. Чую, что главный Челкаин, этот самый Устханборхфер, которому служил вампир, обязан выйти из убежища. Он может подчинить себе солдат, а я постараюсь их прикрыть. По крайней мере, некоторых. Но гарантий того, что ты сможешь ему противостоять, нет?» «Конечно, нет. Высшие Челкаины – твари мощные. Я сталкивался с ними на дальней дистанции. А как будет в прямом бою, можно только догадываться. И я рассчитываю на помощь бойцов из группы прикрытия. Пока Челкаин будет меня давить, они его шлепнут. Это если высший один. А если их несколько, тогда мне не устоять. А другие ведьмаки? Разве они не помогут тебе?» «Помогут, при условии, что смогут ко мне прорваться. Они постараются. Но тут уж куда кривая судьбы вывезет. Тебе ничего не надо? Оружие или боеприпасов?» «Все есть. Наши группы будут рядом. Если понадобится помощь, они тебе помогут и постараются вытащить всех, кого получится. Это если дела пойдут по плохому сценарию. В пещерах бойцов и без того много окажется. Одних горных стрелков больше 2000. Так что сотня-другая стволов ничего не решат. Лучше приберечь группы подразделения 84 и держать их в тылу. Как костяк для отрядов, если придется быстро отступить?» «Да». «Добро». Князь протянул мне руку. «Бывай, ведьмак. Кто знает, как все обернется и сложится. Поэтому давай попрощаемся. На всякий случай». Пожав ладонь Бравлина, я покинул штабной трейлер и вышел наружу. Холодный северный рассвет. Вокруг большое заснеженное поле на подступах к ромейскому городку, который прикрывал входы в подземелье. И на нем тысячи людей, сотни бронемашин, автомобилей и орудий. Невдалеке гулко били самоходные артустановки. Они накрывали позиции противника и снарядов не жалели. С минуты на минуту словенцы и адрисы продолжат наступление и прорвутся к цели. Сомнений в этом не было. Хотя бы по той причине, что нас в 3-4 раза больше, чем ромеев, и наши солдаты лучше подготовлены. Однако я с передовыми штурмовыми отрядами не пойду, ибо мое место рядом с химиками. Добравшись до лагеря подразделения 84, я увидел, что мои воины уже готовы. Они сгрудились возле бронетранспортеров «Варяг-М» с усиленной броней и более мощным движком. А немного дальше суетились химики из 3-й роты. Они проверяли пузатые бочонки с отравляющими веществами, которые находились на тяжелых грузовиках. Таскали шланги и насосы. И среди них был полковник Ожогов, командир подразделения. Я махнул Ожогову рукой, привлек внимание военного химика и окликнул его. «Как дела, Андрей Ефремович?» «Полный порядок, капитан», — отозвался он. «Ты с нами? Планы не изменились?» «Все по-прежнему». «Тогда я спокоен». Кивнув, он отвернулся, а я подошел к своим воинам. Дополнительный инструктаж не нужен. Каждый человек четко знал, что ему делать. Поэтому, перекинувшись с ними несколькими фразами и забравшись в прогретый БТР, я вышел на командную частоту нашего корпуса и стал ее прослушивать. А попутно достал амулет связи и вызвал Велимира. «Ты где?» Ответ пришел моментально. «Вхожу в подземелье. Передовые группы ЦИЯ уперлись в завалы и бетонные пробки. Челкаины заделали боковые проходы». «А я тебе про это говорил. Возвращайся и пробивайся ко мне по поверхности». «Нет, мы начали разбирать один из завалов. Проломимся. Главное, успей на помощь подойти. А то я один могу не выстоять». «Успею». Связь прервалась, и одновременно с этим на командной частоте корпуса прошел приказ генерал-лейтенанта Урмантова. «Всем 5-5-5! Повторяю, 3 пятерки!» По этой команде основные ударные части словенцев и адрисов должны пойти на штурм рамейских укреплений. Артиллерия стала бить чаще, и к орудиям присоединились сотни минометов. В лагере взревели движки бронетранспортеров, САУ, автомобилей и нескольких танков. После чего бронированная орда под прикрытием огненного вала, который сметал с пути все препятствия, покатилась вперед. Наша очередь подошла только через час. Урмантов объявил: 2-8, 2-8. Я ответил: 2-8 принял, добавочный 6. Готов. «Выдвигаюсь. Удачи, 2-8!» Выглянув из бронемашины, я нос к носу столкнулся с Ожоговым. «Начинаем?» — выкрикнул он. «Да, Андрей Ефимович». Ожогов, потомок русских солдат из Дунайской армии, размашисто перекрестился. «Помоги, Господь!» Одновременно с этим кто-то из разведчиков посмотрел на местное светило и сказал: «Солнце за нас! Слава богам и предкам нашим! На святое дело идем!» И тут же голос кого-то из адрисов, которые были прикомандированы к военным химикам. «Замолксис смотрит на нас!» «Да уж», — мысленно протянул я, — «люди верят в разных богов. Кто в Христа, кто в Перуна, Святовида или Велеса. А кто-то в Замолксиса, которого на земле уже и не помнят. А цель у всех одна». «По машинам!» — отдал я приказ разведчикам. Воины погрузились в варяги и, провожаемые взглядами остальных бойцов подразделения 84, которые пока оставались при штабе корпуса, мы двинулись к пещерам. Впереди бронетранспортеры не только моих разведчиков, но и горных пехотинцев адрисы, а следом автоколонна химиков, пара автобусов, грузовики с оборудованием и бочками, а также 6 автоцистерн. Причем больше всего мы с Ожоговым волновались за автоцистерны. Если хоть один снаряд, осколок или крупнокалиберная пуля попадут в емкость с отравой, мало никому не покажется. У всех есть ОЗК и противогазы. Но состав смеси таков, что произойдет детонация и будет большой пара-бум-бум. А оно нам надо? Так что смотрели в оба глаза, как бы на мину не напороться или на засаду не налететь. Впрочем, передовые ударные группы свою работу сделали на совесть. Они прошли через Ромеев, словно горячий клинок сквозь кусок масла, и оставляли за собой только трупы. К сожалению, не только вражеские, но и свои. Все обочины дорог вдоль горного хребта были завалены убитыми людьми и горящей техникой. Над землей, превращая снег в воду, стелились клубы горячего черного дыма. А когда наша колонна въехала в разрушенный город, то меня едва не стошнило. Много в своей жизни я видел. Но трупы валялись прямо на проезжей части, и никто не останавливался. Броневики и машины, раздавливая плоть и кости, продолжали движение. И мне стало не по себе. Наконец, через 2,5 часа мы добрались до пещер. «Где капитан Видов?» Сразу услышал я громкий крик седого гвардейского полковника в бронежилете и каске, которого пару раз видел в штабе корпуса на совещаниях. «Здесь», приподняв автомат, я спрыгнул на земь. «Кто спрашивает?» Гвардеец подошел, закинул на плечо ТК-60 и представился. «Полковник Хлебников, 2-я гвардейская бригада». Принял командование частями сводной ударной группировки после гибели комбрига. Мне приказано встретить химиков и капитана Видова. Это я. Химики со мной. Вы уже вошли в пещеры? Первый ярус зачистили. Ведем бои за второй. Там мои гвардейцы и горная пехота. С кем ведется бой? С людьми или... с насекомыми? Пока мы их потеснили, и вот-вот прорвемся на третий ярус. Цель, насколько я понимаю, на 4-м? На 5-м. Вот блин. Он пнул ботинком покрытый льдом камень. А мне не сообщили. Ну ничего, прорвемся. Сил хватит. Погоди прорываться, полковник. Дальше третьего яруса пока соваться не стоит. Это хорошо. Что от нас требуется? На 1-м уровне должна находиться вентиляционная шахта. Нашли ее? Да. Проводите к ней химиков и обеспечьте надежное прикрытие. Сделаем. Средства защиты солдат имеются? Да, выдали всем. Тогда начинаем. Как начнем насекомых травить? Остановка и удержание позиций. Продвижение вперед по команде. При условии, что насекомые стали подыхать. А если солдаты столкнутся с прямоходящим насекомым, которое начнет подчинять их своей воле, пусть сразу отходят. «А успеют они отойти?» — гвардеец поморщился. «Тут уж кому как и повезет. Мы, конечно, подождем сколько можно, но недолго. Если все будет плохо, придется подрывать выход». «Понял». Полковник направился к майору Ожогову, и они стали отдавать приказы солдатам. А я направился в пещеры. Вход в подземелье и подходы к нему ромеи укрепили основательно. Дорога простреливалась из танков и кругом минные поля. Однако остановить словенцев и адрисов охранники не смогли. Сначала позиции противника накрыла тяжелая артиллерия и минометы. Чудом снаряды не завалили вход. А потом подошла бронетехника и штурмовые отряды гвардии, за которыми следовали горные стрелки. Они прорвались внутрь, перебили охрану и столкнулись с солдатами Челкаинов. Переступая через убитых ромеев, я проник в большую пещеру. Прошел немного дальше, обнаружил пару мертвых Челкаинов и позвал Корнея. «Сержант!» «Я!» Разведчик подошел. Кивнув на трупы Челкаинов, приказал. «Отнесите их в машину, на образцы». «Слушаюсь. Еще приказания будут». «Найди минеров и установи над входом в пещеру несколько фугасов. С таким расчетом, чтобы при отступлении мы их могли взорвать. И уйти. А здесь произошел обвал». «Сей момент, господин капитан». Тела разумных насекомых утащили на поверхность, и минеры приступили к работе. А я выбрал себе позицию, небольшой скальный уступ рядом с вентиляционной шахтой, которая уходила вниз, и достал защитный комплект. ОЗК положил слева. Противогаз справа. Тем временем появились химики. Они сноровисто развернули длинный шланг, который воткнули в вентиляцию, и приготовились подать отравляющие вещества. Но перед этим следовало предупредить воинов штурмовых групп, и я вызвал полковника. Пока его искали, попытался связаться с Велимиром. Безрезультатно. Он не отозвался. Появился полковник Хлебников. По полевой связи он предупредил командиров штурмовых отрядов, которые уже пробились на третий уровень, о начале химической атаки, и они остановились. После чего словенцы натянули ОЗК и противогазы. А майор Ожогов начал сливать в вентиляцию отраву. И поначалу все шло просто замечательно. Каждый наш воин имел комплект химической защиты и успел в него облачиться. А насыщенный смертельными для насекомых ядами газ стал проникать на каждый уровень подземного лабиринта. Первую цистерну опорожнили быстро, за 10 минут, и пошла вторая. Чилкаины стали подыхать. И в этот момент я почувствовал присутствие высшего. Пока одного. Он понял, откуда ему грозит опасность, и помчался наверх. «Вот и все», — промелькнула мысль. «Сейчас придет мощный монстр, и мы получим по сапатке. А Велимира до сих пор нет, и где он, совершенно непонятно. Плохи мои дела, однако». Высшего Чилкаина отрава не брала. Он приближался стремительно и двигался гораздо быстрее любого обычного человека. Пожалуй, этот монстр мог в одиночку перебить всех гвардейцев и горных стрелков, которые спустились в подземелье. Но он не посчитал нужным отвлекаться. Чилкаин локализовал мое местонахождение и определил как основного противника. Поэтому он гнал перед собой ментальную волну подчинения, которая в зародыше давила желание сопротивляться. И никто в него не стрелял. Облаченные в ОЗК и противогазы воины пропускали монстра и продолжали стоять. А я готовился к бою. Уверенности в победе не было, это понятно. Однако я не один, и численное преимущество могло дать шанс на выживание. Автомат в руках, патрон в стволе. Скобка предохранителя опущена. Клапан кобуры расстегнут. Есть зачарованный нож с кромки и гранаты. Пока этого достаточно. «Где ты? Покажись!» — послал я мысленный зов высшему Чилкаину. «Здесь!» Из тоннеля показался мощный трехметровый богомол в черной хитиновой броне. По громадной пещере прокатилась война ментального подчинения, и люди замерли. Чилкаин оказался гораздо сильнее, чем я себе представлял. Разведчики и химики, гвардейцы и минеры, майор Ожогов, полковник Хлебников и другие офицеры. Все они словно окаменели. А вокруг меня ментально сгустился воздух, и я почувствовал, что задыхаюсь. «Ведьмак», — пришел посыл Чилкаина, — «встань с нами рядом, и ты получишь все, о чем только может мечтать человек. Твое умение открывать порталы делает тебя ценным экземпляром. И я обещаю, ты обретешь новые знания и небывалую мощь. Подумай об этом. Будь с нами, не как слуга, а как равный. Мы все знаем о тебе. Давно присматриваемся. Ты одинок, и я, Усхтан-Борхфер, даю слово. Никто не причинит тебе вреда». В послании монстра была убежденность, и перед мысленным взором одна за другой появлялись образы. Я видел гигантские города ульи и миллионы готовых к вторжению насекомых. Я видел хранилище знаний, в которых содержалась память сотен народов. Я видел гигантского короля Чилкаинов и себя рядом с ним. Я видел портал на пятом ярусе пещер и еще трех высших, которые его охраняли, но были готовы подняться. Видений множество. Они шли потоком, и все сопровождалось мысленным диалогом Чилкаина. Как ни крути, он умелый манипулятор и прекрасно знал, когда и какие мысли внушить другому существу. А я молод и в битвах разума не искушен. Теорию знал, а с практикой туго. Артефакты, которые были на мне, конечно же, блокировали противника. Но только частично. Поэтому я едва не поверил Чилкаину и не замешкался. В голове сотни мыслей, и все попуталось. Появились желания, которые мне не свойственны. И когда богомол стал приближаться, я в него не выстрелил. Палец лежал на спусковом крючке. Только надави на него, и длинная очередь из пуль повышенной пробиваемости ударит в Чилкаина. Но я окаменел. Хотел выстрелить и не мог на это решиться. Хватал ртом плотный воздух и размышлял над тем, что Высший, возможно, прав. Что мне до людей? Ведь можно покориться и стать частью огромного сообщества из миллиардов разумных. Главное – знание и общность интересов. А раса не важна. Чушь. Все это чушь и морок. Монстр хотел подчинить меня своей воле. И я уже был готов смириться, когда Чилкаин допустил ошибку. Он отвлекся. Всего на мгновение. Богомол отвел от меня взгляд и посмотрел в сторону тоннеля, из которого пришел. Будто уловил нечто подозрительное. И его хватка ослабла. «Ах ты, падла!» Я кинул в него гневный посыл. Злость придала мне сил, и я начал стрелять. Автомат задергался в руках. Десятки пуль устремились в Чилкаина, и часть из них попала противнику в грудь. Расстояние плевое, между нами 10 метров. Однако хитиновая броня выдержала. Хотя монстр покачнулся и обдал меня злобой. «Глупец! Не сопротивляйся! Не смей!» Снова накатила апатия. Но я все-таки разрядил в противника магазин. Последние пули уже ушли в сторону. Но это уже не важно, так как в бой вступило мое прикрытие. Разведчики воспользовались заминкой Чилкаина. Они получили свободу, и первым был старший Стахоров. У него ручной пулемет, и, выпустив длинную очередь, бывалый вояка заставил Высшего отступить. Я недооценил Чилкаина, а он, в свою очередь, недооценил людей. Мы оказались немного крепче, и на богомола обрушился шквал свинца. Стахорова поддержали другие воины, и хитиновая броня Чилкаина стала лопаться. Под градом пуль от богомола отлетали куски розового мяса, какая-то желтая слизь и мелкие капельки красной крови. Прямо разноцветная радуга. Тут не до ментальных атак и уговоров. Чилкаин уже не мог меня блокировать и сосредоточился на собственной защите. Вокруг монстра возникло силовое поле, и я уловил его зов к сородичам. «На помощь!» Сразу двое Высших, покинув портал, стали подниматься наверх. И одновременно с этим я услышал Велимира. «Олег, ты еще живой?» «Да», — ответил я. «Ты где?» «Неподалеку, уже среди горных пехотинцев». «Ция с тобой?» «Нет, они с Кабаргой пробиваются через другой тоннель. Хотят сразу к порталу прорваться». «Сейчас мимо тебя Высшие побегут. Будь готов». «Я их чую». «Сейчас с ними разберусь. Смотри и учись, молодой!» Перед внутренним взором появилась картина. Я смотрел глазами Велимира и видел, что он уже в ОЗК и противогазе, который снял с мертвого солдата, и готовится к схватке. Ведьмак отобрал у одного из адрисов гранатомет, а затем поправил меч, который висел у него на боку. Из-за поворота в широкий тоннель, который был набит солдатами, выскочили два Высших Чилкаина. Они были немного меньше Усхтан-Борхфера и двигались медленней. Велимир выстрелил из гранатомета, и это было страшно. Нелепо и против всех правил чести. Как я уже сказал, вокруг много солдат, и боезаряд, пройдя над их головами, попал в Чилкаина и разорвал его пополам. А заодно ударная волна и огонь накрыли полсотни адрисов. Кто умер, тому, можно сказать, повезло. К Кто получил ранение или контузию, ощутил дикую боль, но не мог пошевелиться. Люди, подобно кеглям, попадали на каменный пол. А ведьмак, который не обратил на убитых и раненых солдат никакого внимания, выхватил клинок и прыгнул на второго челкаина. Видение оборвалось. Я снова оказался в своем теле и отметил, что машинально перезарядил оружие и продолжаю стрелять в Усхтан Борхфера. Силовое поле высшего уже не выдерживало массированного обстрела. Отдельные пули пробивали его, и он ощутил гибель своих сородичей. При этом между нами все еще была связь. Я улавливал отголоски его эмоций и от переполнявшего монстра бессилия испытывал глубокое удовлетворение. «Знай наших! Получил отпор и умойся, тварь! Сдохни! Остановись!» Понимая, что скоро погибнет, наконец взмолился Усхтан Борхфер. Однако останавливаться или давать воинам команду отбой я не собирался. В автомате опустел очередной магазин, и я потянул из кобуры демидов. После чего, приближаясь к челкаину, стал стрелять ему в голову. Хотя какой смысл в пистолете, когда монстра обстреливают десятки воинов и шквал огня постоянно усиливается? Наверное, его нет. Но бурливший в крови адреналин требовал действия. Ярость выплескивалась из меня потоком, она смывала истинный страх. Я поступал не по уму, инстинкты. Вот что меня вело. И вскоре силовой щит челкаина не выдержал. Он исчез. И Усхтан Борхфер попытался сбежать. Монстр отпрыгнул к тоннелю, но выпущенная Корнеем длинная очередь перерубила ему нижние конечности. А потом из снайперской винтовки выстрелил младший Стахоров, и его пуля разбила монстру башку. Мозги разумного насекомого шлепнулись на стену, и я поднял руку. «Прекратить! Стоп!» В пещере наступила тишина. И вот тут бы сказочке конец. По законам жанра, в этом самом месте после смерти чудовища звучат фанфары и добро побеждает зло. Однако в нашем случае все только начиналось. Я стоял над телом мертвого челкаина, и в душе была пустота. А голова отказывалась думать. Слишком сильное напряжение я испытал и никак не мог собраться, прийти в норму и заставить себя что-то делать. Сколько времени я простоял без движения, сказать трудно. Возможно, 5 минут, а может быть, целый час. Важно другое. Я прозевал очередную опасность, и в реальность меня вернул голос Велимира. «Отходим! Живее!» Встряхнув головой, я с трудом обернулся и увидел, что в пещере появился ведьмак. Он на ходу срывал противогаз и продолжал кричать. «Олег! Уходим!» «Что?» Я не понимал его. «Зачем отходить? В чем дело? Нам надо продолжать наступление и спускаться вниз!» Ведьмак приблизился и встряхнул меня за плечи. «Очнись, ты не в себе!» «Точно. Меня челкаин едва не подчинил». «Ты ничего не чуешь?» «Нет», — я покачал головой. «Гора дрожит. Портал включился». «В самом деле...» С потолков подземелья сыпался мусор, а стены заметно вибрировали. «И что теперь?» — снова обратился я к Велимиру. «Последний охранник портала вызвал помощь. Сюда идут сотни высших. Не выстоим. А Кабарга? Он тоже уходит. За собой мины оставляет и драпает. Ция с ним». Потребовалось быстро принять решение, и я обратился к полковнику Хлебникову. «Всем штурмовым группам приказ отступать!» К счастью, солдаты, которых парализовал Усхтан Болхфер, после его гибели очнулись. Хлебников со мной не спорил, и связь работала. Поэтому команда прошла, и воины стали отступать. А химики в это самое время продолжали накачивать в подземелья отравляющие вещества. Но все это было бесполезно. Рядовых челкаинов наша химическая атака убивала. А вот высших нет. И против сотни нам не выстоять. Оставалось отступить и обвалить входы в подземелья. Все это я понимал, но меня в очередной раз охватила апатия, а слабость сковала тело. Ноги и руки дрожали, а в голове была пустота. И когда я попытался двинуться к выходу, в глазах помутилось. «Что такое?» – прошептал я под нос. Как не вовремя, словно издалека донесся голос Велимира, и меня подхватили под руки. Потом мое безвольное тело потащили ко входу. Я потерял сознание раньше, чем мы покинули пещеру. И последняя мысль, которая промелькнула в моей бедовой голове, была совсем не оптимистичной. «Кажется, мы проиграли».